Общенациональная задача, которая может на данном этапе развития России объединить наше общество, мобилизовать все его возможности, это выход из кризисного состояния в области народонаселения. Путин сделал справедливый акцент на этом. От преодоления демографического кризиса зависит судьба России. Если сохранится нынешнее положение, то самая большая страна в мире останется уже к середине этого столетия со 100-миллионным населением. Конечно, решение демографической проблемы зависит от повышения рождаемости и сокращения смертности населения. Это важнейшее, но не единственное направление. Для такой страны, как Россия, демографическая проблема не может быть решена также без регулирования плотности населения. Ведь это факт, что в регионах страны, где сосредоточены ее огромные природные ресурсы, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке образуется вакуум населения. Немаловажное значение имеет и проблема безопасности России в связи с малой населенностью ее азиатской части. Выход в создание на востоке России экономической и социальной инфраструктуры, сопоставимой с той, что существует сейчас в европейской части нашей страны. Но для этого необходима продуманная политика дозированной и контролируемой иммиграции. Если говорить о внутриполитическом положении в России, то оно выглядит стабильным. Признак такой стабильности – устойчивость высокого рейтинга президента Путина. В политической ситуации, однако, существуют проблемы. Одна из них – партстроительство в России. Укрепила свои позиции «Единая Россия», что проявилось в целом во время выборов в регионах. Но у «Единой России» до сих пор нет идеологической платформы, которая не может ограничиваться поддержкой власти. Правда, такая поддержка приводит в партию многих из тех, кто рассчитывает на нее как на трамплин к занятию тех или иных должностей в законодательной и исполнительной ветвях власти всех уровней. Но не будем забывать, как в одночасье рухнула КПСС, в члены которой тоже многие вступали по аналогичным соображениям. «Единая Россия» часто называет себя правоцентристской партией. Наверняка следует отдать должное умеренному консерватизму для России. Но будущее страны гораздо теснее связано и традиционно, исторически, и по решаемым задачам с левым, а не правым центризмом. Каково мировоззрение Путина, которое определяет суть его внешнеполитического курса и в конечном счете повлияет на место и роль России в современном мире? Я сужу об этом и по действиям президента, и по его высказываниям, в том числе в беседах с автором этих строк. В связи с варварскими действиями террористов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин первым из руководителей государств не просто выразил соболезнования, а заявил о готовности России оказать всяческое содействие США в борьбе с терроризмом. Это сопровождалось реальными шагами по поддержке американской операции в Афганистане, вплоть до солидарности с бывшими среднеазиатскими республиками СССР, предоставившими свою территорию для военного присутствия США. Хотя эта мера вызвала критику в России. Оказалось, что Путин не боится идти против течения, когда знает, что прав. Россия начинает значительно больше заботиться о своих интересах на пространстве СНГ. Односторонние уступки ряду стран Содружества в принципе возможны только в том случае, если эти страны нацеливают свою политику на создание единого экономического пространства, а не проводят по существу антироссийскую линию.